кто там еще остался в плане прогресса личных сил. Расскажу по-быстрому, так как только что увидел предвидением сцену, к которой я до сих пор не знаю, как относиться, и которая стала происходить редко, но метко, в моменты, когда Сона с ее свитой хоть как-нибудь со мной пересекаются. А по поводу прогресса. Валерия обучилась разнообразным магиям, стала лечить гораздо быстрее, почти с любого расстояния, а ее личная сила и магия крови благодаря стараниям и моей подпитке обоих дампиров собственной кровью заметно возросла. Про Кураку и Акина расскажу отдельно позже, так как дверь в данное помещение только что почти что вылетела с ноги от нетерпеливого пинка одной молодой девушки с синей короткой прической с одной небольшой зеленой прядью. «Райзер сама, пожалуйста, сделайте мне ребенка». С порога, в очередной раз, заявила Зиновия. «Пф». Шумно и совершенно неаристократично выплюнула Сона, только было готовой к большому глотку чая изо рта, расплескав его о мой заблаговременно поставленный на этот случай барьер, после чего стала сосредоточенно откашливаться, одновременно с этим обещая всем своим видом собственной внезапно ворвавшейся фигуре все 10 казней египетских. Зиновий, впрочем, до этого совершенно не было никакого дела. Она смотрела только на меня, и даже больше, чем просто смотрела, перла в мою сторону с сосредоточенностью и целеустремленностью танка, несмотря на мои ладони у нее на плечах, удерживающие девушку от меня на расстоянии моей вытянутой руки. Молча, пыхтя от усилия, но не предпринимая никаких действий по поводу того, чтобы убрать мои мешающие ей руки. «Зина, ты опять?» Придя, наконец, в себя, возмущенно спросила Сона у своей подруги и номинально подчиненной. «Да, опять, в первый раз, как я это увидел, я не пользовался перед этим предвидением по такому пустяку». И поведение девочки, молоденькой девушки, меня, скажем прямо, испугало. Было похоже на то, что кто-то промыл ей мозги. Но нет, всего лишь один единственный разговор с однофамилицей Зиновией, Гризильдой Кварта, что после смерти отца синеволосой в ее раннем детстве официально стало для девочки опекуном. Инициативу тогда проявила сама Гризильда, а чиновники церкви подмахнули документы не глядя, увидев одинаковые фамилии, и наверняка без всяких проверок подумав на родство. Ну так вот, последний разговор Гризильды и Зиновии. Пожалуй, нет, это немного личное. Но в целом из того, что можно сказать о результатах, Зиновия теперь пытается найти новый смысл в жизни, и начать решила со счастья любой женщины, материнства, как это ей посоветовала теперь уже бывшая опекунша, забыв пояснить, в каком возрасте об этом следует озаботиться. Все же 15 лет. Совсем не подходящий для такого возраст, по моему мнению. Я уже устал ей пытаться объяснять. Юная Кварта просто накрепко вбила себе в голову это желание прямо-таки на уровень идеи фикс. А какую она обиженную серьезную мордочку строит, когда ее хозяйка-таки добивается того, чтобы Зина, наконец, прислушалась к ее временно игнорируемым в такие моменты словам. Вот и снова, пока Сона многократно передо мной извинялась, сначала слегка растерявшись и потому первым делом попытавшись оттереть от чая стола и шахматную доску своим платком, и лишь уже затем бросив это дело на служанок и став приказывать Зиновии, последняя лишь спустя десяток секунд вняла гласу разума и послушалась. Ну, как послушалась, перестала переть напролом, и обиженно опустила личико, так и не отойдя от меня ни на шаг. Вбежавшая в помещение куча свидетелей ее поведения совершенно, ни капли ее не смутило, и все же такое грустное, поникшее выражение лица, эх, слаб я на такие вещи. Аккуратно притягиваю Кварту к себе на колени, и успокаивающе объясняю, почему ее поведение неправильное, эх, а вот и мои подоспели, и что они подумают. А, впрочем, это уже не первый раз, так что после первых моих разъяснений, думаю, никто теперь удивляться не станет. Да даже если забыть о помолвке Райзера Сана, чем ты вообще думаешь? Продолжила распекать Сона. Да кто вообще набивается на отношения в таком порядке? Точно. Вдруг хлопнула кулаком по ладошке Зиновия, будто ее осенило. Порядок, во всем должен быть порядок, а отношения начинаются. И в следующее же мгновение я уже ощущаю короткий рывок доверчиво пригретой мною у себя на груди бестии, и чувствую соприкосновение своих губ с чужими, девичьими. Мда, недостаточно далеко просмотрел будущее, чтобы избежать данного конфуза. Гр. Раздался чей-то внезапный рык сбоку. Секунда, и я едва успеваю в этом водовороте неожиданных событий, следующих одно за другим, поймать у самого лица зажмурившейся Зиновии чью-то маленькую ладошку, покрытую нашим фирменным семейным пламенем фениксов. сестра, оторвать Зиновию от себя я уже Рейвиль позволяю, в отличие от ее попытки выдать пламенную пощечину некой, как она уже через секунду начала втихаря ворчать, еще одной конкурентке, успевшей раньше нее. Прикрываю глаза, пытаясь не дать ни лицу покраснеть, ни ушам свернуться в трубочки от стыда из-за очередных подробностей. Глупая сестренка так и не отказалась за эти годы от своей влюбленности, и в последнее время это переросло во что-то более болезненное для нее, и я просто не знаю, как мне в связи с этим быть. Ох, ладно, сначала все равно придется заняться улаживанием конфликта, а то ведь фигуры Соны оказались отнюдь не рады таким телодвижениям по отношению к своей соратнице со стороны какой-то чужачки, пусть они уже и знакомы с Рейвиль. За что мне жизнь такая тяжкая? Немногим ранее, резиденция Феникс, полигоны, Райзер, Акина, Баракель. Примечание Райзера. Перечитал и увидел, что обещал коротко рассказать об успехах Акина и Кураки, просмотрел только что написанное про Химидзиму и нашу Никамату, и понял, что у будущего читателя, зрителя способно возникнуть якобы ложное представление о том, что меня необычайно сильно тревожат одни лишь половые и матримониальные вопросы, свалившиеся на мою голову, точнее, постепенно скопившиеся на ней, и продолжающие давить и по любому удобному случаю напоминать о себе. Это так, и одновременно с этим, не так. Да, столь плотное женское и девичье внимание действительно слегка напрягает своими возможными последствиями в будущем, однако и кроме этого у меня имелось и имеется много весомых проблем, и первая из них – то, что я так и не нашел абсолютно ничего по моим оппонентам, способным скрываться от нейромантии, хотя пробовал и методы поиска, с ней не связанные, частные детективы, служба нашей безопасности, взятки, озадачивание важных демонов, все впустую. От безнадежности даже решил проверить и мягко опросить единственного кроме меня обучаемого нейроманта в данном мире, Аджуку Вильзевула. Он отнесся с пониманием и оказался абсолютно чист. Так что те события все еще не дают мне покоя, и даже плотный присмотр за Хиксинахт ничего не выявил, они больше ни разу не контактировали с неизвестными наемниками демонов, и с тех пор отлично просматриваются во снах. Это, к слову, почему я вообще готовлю из всех своих фигур бойцов того или иного плана, даже несмотря на то, что в спасении мира от Трихикса большая часть из них принимать участие не будет. Как бы там ни было, возвращаясь к успехам моих фигур, в данном случае Акина. Конец примечания. Полигон постоянного действия отличается от временных одноразовых, которые создаются с помощью сложных ритуалов и подготовлений, как для рейтинговых игр, например. Во временных можно легко крушить окружение, не заботясь ни о чем. Если содержимое было создано магически, а не перенесено из реального мира, то пользователь такого полигона абсолютно ничего не теряет после тяжелой тренировки с уничтожаемыми манекенами для отработок. С одной стороны, одноразовые искусственные измерения этим и хороши, а с другой, если в качестве исполнителя при их создании не фигурирует кто-нибудь из нынешних владык демонов, то такие временные полигоны довольно хрупки. Например, Райзер даже одним лишь неоформленным выбросом вовне определенной части своих энергий мог бы подобное измерение разрушить, так сказать, одним лишь своим присутствием. Так что большинство демонических домов, которые хоть немного ориентированы на силу своих членов, в основном имеют в числе своего имущества хотя бы один постоянный полигон, фактически, обычное пространство преисподней, основательно огороженное различными защитами, барьерами и предохранителями. В случае с богатыми и могущественными домами, методы создания и применения полигонов взаимодополняют друг друга. Например, манекены и внутренняя тактическая обстановка каждый раз формируются заново магически, тем же способом, что и при использовании обычного искусственного пространства со всеми его временными элементами, а вот периметр жестко огражден и защищен так, что даже младший Феникс при желании сможет сломать его отнюдь не сразу, если не будет подготовлен именно к этому, конечно, крдыщ. По стенам просторного постоянного полигона Феникс в очередной раз прошло эхо от резкого и громкого звука попадания толстой дуги молнии в новосозданный гранитный манекен. То, что именно каменный болванчик, а не окружающие его другие элементы раскуроченного поля для отработки заклинаний, стал не случайной целью молнии, отнюдь не удивительно, учитывая магическую суть данного не совсем природного поражающего элемента. На подающем конце ударившей молнии находилась и все еще стоит на том же месте довольно высокая, как для своего возраста в 16 лет, молодая девушка. Длинный хвост шикарных темных волос собран на голове сзади. Отнюдь уже не детская фигурка, облачена в специфическую форму военного образца. Короткие темные шорты и топик, оба расцветки ночного городского камуфляжа, надеты поверх плотно облегающей все тело черной прочной ткани, наподобие таковой у экзорцисток церкви. На груди и боках ремешки разгрузки с карманами и четырьмя кобурами с чем-то, что отдаленно напоминает пистолет с плоской гладкой металлической линейкой вместо ствола. Одна из кобур сейчас была открыта и пуста, не имеющая отдачи, пистолет находится в вытянутой руке девушки, и на самом деле представляет из себя многоразовый, но быстро изнашивающийся артефакт с двумя режимами. В первом линейка просто помогает концентрировать и направлять излюбленную молнию Акина в цель по создаваемому в момент выстрела лучу, минимизируя потери, а во втором выступает в роли нововоссозданного светового рейлгана. От идеи использования пышего калибра, чем как у ручного пистолета, пришлось отказаться ввиду неконтролируемой избыточности пробивной силы. Выстреливший из закрепленного стендового прототипа, габаритами со штурмовую винтовку людей, Баракель случайно уничтожил барьеры лаборатории, часть ее самой, несколько прилегающих вспомогательных домиков, часть большого холма насквозь, короче, и так вплоть до линии горизонта. Впрочем, даже с мелким пистолетом в руках, до второго его режима Химедзима пока еще не доросла в плане необходимой силы. Но, как только что показал очередной, на этот раз неожиданно разрушительный разряд в первом режиме, определенный этап для Акина таки оказался только что пройден. Святая молния покорилась дочери Баракеля. «Поздравляю, у тебя получилось!» Тепло поздравил откуда-то тут же взявшийся рядом с Акина Райзер. Девушка недоверчиво посмотрела сначала на своего уже который год безуспешно соблазняемого кумира, затем на пистолет, пока не получивший даже рабочего названия, затем на уничтоженную до основания цель манекен, и лишь после еще секунд пяти удивленного молчания разразилась радостными визгами. Даже свои подшиангельские крылья от переполняющего ее счастья выпустила. Позади со зрительских позиций, на это действо удовлетворенно и с неприкрытой гордостью смотрел сам Баракель, под наставничеством которого девушка и училась этому своему теперь уже родовому умению. «Хорошо запомни ощущение, которое у тебя возникло при...» Дождавшись утихания восклика Факина, постарался Феникс помочь ей с закреплением результата, но его перебили крайне наглым и в целом отнюдь не неприятным способом. Райзер его даже в последнее мгновение предвидел, но не стал останавливать девушку, чтобы не портить счастливый момент. Если ей так этого хочется, то можно и поддаться разок. Тем более, что в последнее время все сложнее и сложнее игнорировать попытки Акина, мысленно отговариваясь тем, что она слишком молода. 16 лет в не таком уж и далеком прошлом, из которого произошел, например, родной дед младшей Химедзимы, это уже вполне себе возраст свершения и познания запретного плода междуполовых отношений, тем более у женщин. А у Акина выглядела ощутимо старше, особенно в районе груди, что уже прошла у нее через стадию стремительного развития, и сейчас так мягко и удобно прижималась к переднему мышечному рельефу мужчины, что решил для удобства приобнять прыгнувшую на него девушку. Разорвав поцелуй со счастливой Химедзимой, которая, похоже, еще даже не осознала, что только что сделала, Феникс спокойно и с улыбкой поставил ту на землю перед собой, стараясь не смотреть в глаза нависшего впереди грозовой тучи Баракеля, что был готов рвать и метать молнии, совершенно необразно выражаясь. Ему, как и любому другому отцу, было совершенно все равно, что инициатором контакта выступила именно дочь, ведь как можно подумать плохое про родную кровь. Как бы там ни было, заряд позитива еще не покинул Акина, поэтому она вновь разразилась веселым визгом, обернулась, быстро подбежала к лидеру падших, кинулась на него и поцеловала в щеку, став благодарить за наставничество, и даже ничуть не пересиливая себя, называть папой. Стоит ли говорить, что Баракель тут же оттаял с совершенно глупой улыбкой. Хотя когда Райзер подошел поближе, чернокрылый внезапно преобразился, вытянулся во весь рост, состроил свое обычное рабочее серьезное выражение лица, надолго задумался, так что даже Акина от этого несколько притихла, и затем неожиданно для всех, кроме вновь предвидевшего, но все равно слегка удивленного Феникса, положил последнему ладонь на плечо, и со всей возможной значимостью и торжественностью молвил: «На этом моя роль выполнена. Благословляю, как отец, сделай мою дочь счастливой». Спустя пару секунд, еще более довольная и слегка покрасневшая в щечках Акина хихикнула от лицезрения дернувшегося века горестно вздохнувшего Райзера. Никто в этот раз так и не заметил Райвиль, пришедшую позвать старшего брата к столу, да так и застывшую на входе в полигон при виде искомого родственника, не сопротивляющегося и даже почти что отвечающего на действия Акина. Постояв так слегка потерянно с минуту, пока они там дальше общались, младшая Феникс молча и безжизненно, Аки-зомби, ушла оттуда, забыв, что она собиралась сделать. Всю следующую неделю после этого она избегала брата, или отделывалась от разговора с ним одной-двумя фразами. Несколькими днями позже уже описанного визита Соны, резиденция Райзера, Райзер Феникс, Куроко-Никошо, теплый бархат нежнейшей кожи на шее лежащей на мне кошка-девушки так и манит исследовать его, и я не отказываю себе в этом удовольствии. Ее руки уже давно обвили меня, забравшись под одежду, вычерчивая на мне кончиками тонких пальчиков только девушке ведаемые узоры. Одна моя ладонь продолжает поглаживать и иногда слегка сжимать упругость расслабленной женской попки, а вторая массирует полушарие на ее прижатой ко мне груди, прогибая уступчивую плоть, но не утопая, не теряясь в ней, изредка задевая большим пальцем задорно торчащую спелую вишенку бугорка груди через одежду. В такие моменты Курока издает столь притягательные и одурманивающие своей беспомощностью просительные всхлипы вместе с жарким дыханием прямо мне на ухо, что мне сложно сдержаться. И в то же время, послушность Никоматы моим действиям поражает и подкупает мое мужское естество. Здесь и сейчас, обычно независимая и свободолюбивая как кошка, Курока показывает и доказывает делом, что находится в моей абсолютной власти. Приходится каждый раз напоминать себе, что я пока не планировал заходить дальше безобидного петтинга и одергивать свои слишком своевольничающие по привычке руки. Например, когда я случайно, ничего не подразумевая под этим жестом, провел у основания двух ее выпущенных хвостов, Курока до капельки крови закусила свою губу, чтобы не потерять над собой контроль от кайфа. Оказалось, что в той точке у нее настолько же повышена чувствительность к ласкам, насколько и у обычных кошек. Да и ее собственные ладони тоже пару раз приходилось переводить с мест, стимуляция которых точно распалит меня до состояния плохо контролирующего себя возбужденного зверя. Хотя в ее случае, это Куроку только еще больше сагитирует и порадует. Как я видел во снах, ее звериная сторона с присущей той животной страстью как раз в такие моменты проявляет себя, а сама моя Никошо то ли не способна, то ли не желает контролировать данную свою сторону. Как мне к этому относиться? Да, собственно, никак. Близких стоит принимать такими, какие они есть, если это не вредит им и семье. А в случае с Курокой я вообще не имею права жаловаться. Секс с ней в будущем обещает стать чем-то невероятным. Наверное, это лицемерно, злобно и нечестно по отношению к уже имеющимся моим девушкам, Риасе и Исаке, жрицам и служанкам, в смысле вот так, в наглую, самому поддаться и сделать намек на будущие отношения с еще одной женщиной, осчастливливать которую я вроде как не планировал. Наверное, да. И одновременно с этим, нет, дело в том, что все меняется. Это качество присуще любым живым организмам, что в достаточной степени развили в себе свойства адаптации к внешней среде и социальным взаимодействиям. За годы, что Курока со мной, и я сам, и она постепенно поменялись. Ни о какой любви с первого взгляда говорить не приходится, но общество нашей старшей Никошо мне чрезвычайно приятно, и то, что сейчас происходит, лишь подтверждение и логичное продолжение этой приязни. Мы попросту стали лучше подходить друг к другу, характерами, чертами, жестами, и в конце-то концов, я не сделан из какого-нибудь адамантия, хоть и не перестаю получать разрядку с противоположным полом по относительно стабильному графику. Положа руку на сердце, кто из вас смог бы столь долго хранить это самое сердце для двух, одна из которых отнюдь не прочь третьей, а вторая, вообще пока что отказывается от своего счастья, как и отказывается дарить его тебе. Я с каждым днем все лучше вижу, что Курока и не подумает сдаться. Она раз за разом будет подбивать и дразнить меня своим телом и игривыми повадками, пока я не сорвусь. Так что я просто заранее смирился с закономерным итогом, который я уже увидел в наиболее вероятном варианте будущего. Разумнее всего дать моей Никомате то, чего она так желает, но в безобидном формате, до тех пор, пока моя третья избранница не будет готова к таким нашим отношениям. Почему именно Курака? Почему других я динамлю? Например, столь же настойчивую Акина, ну или тех же неуверенно кокетничающих со мной двух девушек с инцидента с лайнером, которые так и остались с нами, переродившись позже выкупленными мной стандартными фигурами моих родственников из побочных ветвей дома Феникс. Ответ прост. Тут сложилось сразу несколько факторов. Шигуни и Нацуми мне просто слегка симпатичны. Не менее, но и не более, чем те же мои служанки, что еще не прошли через мою постель, и не планируют, славы первому Люциферу, этого делать. Акина, девочка, вернее, уже молодая девушка, мне симпатична гораздо больше, но ей пока всего 16 лет. А при первом нашем знакомстве так вообще, если бы я лишь даже задумался насчет нее в этом плане, то пора было бы забить тревогу и начать консультироваться у психотерапевта на предмет склонности к педофилии. А вот Кураки с самого момента нашего знакомства было 17, она все это время прекрасно понимала, на что идет, была психически готова, и на нее ничего, кроме редких отрезков сезонного обострения, не давило. Плюс одна из двух моих избранниц, Ясака, как раз таки и не против расширения того, что она столь пошло однажды назвала этим вульгарным словом гарем. Собственно, год назад Курака пополнила ряды жриц храма Ясаки, и все это время параллельно с обучением ядзюцу у моей кьюби проходила подготовку и воспитание жрицы. А сегодня, что собственно и стало поводом сдачи мной некоторых моих неприступных позиций, Курака еще и умудрилась благополучно принять контроль над определенным процентом системы линии Киото, немного разгрузив отчасти данной обязанности благодарную за это Ясаку. Это сделало последнюю немного слабее, но для самой Кура данный шаг – серьезный этап в становлении силы. В общем, Курака сегодня молодец, и мне срочно пришлось придумывать, чем ее за такое поощрять. Как думаете, долго ли я думал, учитывая, что и сама Никашо сразу же полезла обжиматься, да еще и в этот раз даже более настойчиво, чем обычно. Ну вот, примерно это и привело к тому, что сейчас происходит. Должен признать, с чисто эстетической точки зрения данный процесс приносит удовольствие не меньше, чем секс с теми же служанками. Такая недозволенная близость, от углубления которой предохраняет нас лишь мой волевой запрет, заводит как бы даже не больше. Минут 5 назад я начал отчетливо ощущать влагу на моей правой ноге, на которую Кура села своей промежностью и изредка непроизвольно ей елозит, так что с этим моим мысленным утверждением она более чем согласна. Стоит, наверное, все же остановиться, чтобы не довести до греха. «Брат, как ты мог?» Вдруг раздался срывающийся голос Райвилли откуда-то сбоку, со стороны резко открытой двери. «Ох, беда!» Сестренка застыла на пороге буквально на секунду, глядя то на меня с чистейшей ревностью во взгляде, то на неохотно отстраняющуюся от меня Кураку с прямо-таки рафинированной ненавистью. Хотя нет, в этот раз злости досталось, судя по взорам и языку тела, и моей нескромной персоне. Секунда, и сестра срывается в нашу сторону. Естественно, сначала ей захотелось побольнее ударить соперницу-конкурентку, а ведь это серьезно. Блокирую и фиксирую полноценный, с усилением магии частичкой Тауки, объятый огнем Феникса в кулак, что летел прямо в лицо с начавшими расширяться в удивлении глазами Кураки. Пришлось это сделать чуть более жестко, чем обычно. Нет, не думаю, что Кура бы не смогла увернуться, но если бы удар, доведенный до такого состояния, Райвиль все же попал, то серьезных травм было бы не избежать. Пусти, больно. Почему ты защищаешь ее, а не меня? Окончательно сорвавшимся тоном, пройдя обычную злость и перейдя в натуральную истерику, прямо со внезапно брызнувшими у нее слезами, закричал Райвиль. «Твою ж, да как же так, неужели все настолько серьезно? Отпусти!» Отпускаю завернутое за ее спину предплечье, и Райвиль резко оборачивается, после чего начинает меня лупить своими кулачками в грудь. «Дурак! Хнык, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак, дурак!» И убежала из комнаты, по пути рыдая навзрыд. Слова застряли у меня в горле. «Почему я это не предвидел?» «Слишком расслабился Скура. Пойду, наверное», — несмело предложила Курака, забыв в конце свое «ня», и, дождавшись от меня кивка, таки ушла молча, пытаясь никак не подать вида, что ее как-либо задела возникшая неловкость. «Дам ей время выплакаться, а затем зайду, проведаю, извинюсь, на всякий случай. Да, так, пожалуй, и поступлю». Комментарии от Райзера. «Ладно, убедили, ангелы вас подери, закрываю комментарии и делаю по-вашему, но все равно остаюсь при своем мнении, так как вы ведь сами себе противоречите. То поменьше незаслуженного самобичевания, то пиши как есть. Для истории важно. Это взаимоисключающие друг друга пункты, так как если мне следует писать как есть, то несомненно придется называть себя тем, кем и являюсь, идиотом, а свои ошибки – идиотскими. И даже не вздумайте их отрицать. Я напишу как есть и объясню, почему именно так, а не иначе. Без именно что лишней самокритики, но и не без необходимой. Конец комментария. Серия событий в хронологическом порядке. Основные места действий. Резиденция Райзера и основной замок Фениксов. 1,5 года до событий. Ха. Извиняюсь, матушка. Поставив на стол удерживаемую ее пальцами ножку бокала с соком, воспроизвела Рейвиль несколько обязательных телодвижений строго по столовому этикету. Не голодна. Джаспер, передайте шеф-повару мои комплименты. Идеально выверенный Книксон, ни единой зацепки к поведению и внешнему виду, которая могла бы дать повод заподозрить младшую Феникс в плохом знании обычаев и строгих, старинных общественных норм. Никакого пожелания хорошего аппетита, так может пожелать лишь шеф-повар по французским традициям, со своим «бон аппетит», что, собственно, и сделал, из-за чего сестра и расщедрилась на соответствующий словесный жест. Все по регламенту. Совместный прием пищи, вопреки тому, что в присутствии ранее шебутной сестренки еще было каких-то 1,5 года назад, сейчас прошел в полном гробовом молчании, как и положено в среде аристократии, пока присутствующие не утолят первый голод. Естественно, начало трапезы, только после приступания к ней хозяина дома. Естественно, никаких наклонов супной тарелки, случайного стучания по ней ложкой, причем обязательно именно той из немалого их количества, что предназначено конкретно для данного блюда, несмотря на почти полную идентичность выставленных столовых приборов. Естественно, никакого промокания губ стоявшими на столе салфетками для общего пользования. Естественно, вежливое извинение для матери и эксплуатация одного нехитрого исключения, благодаря которому вместо слов прощания отцу семейства был предоставлен лишь короткий, быстрый кивок. По отношению к лорду Феникс, Рейвиль охладела почти с того же самого дня не меньше, чем ко мне. Собственно, потому она и покинула обед, как только этого позволила ситуация. Ведь к данному мероприятию присоединился я, так что естественно, никакого с ее стороны участия в обычных для аристократии разговорах после утоления голода. Наши учителя этикета, увидев бы подобную сцену, заплакали бы слезами гордости за сестренку и ее идеальное идейное принятие их науки. Эх, где же моя милая, непоседливая Рейвиль, столь не одобряющая скучные правила? Нет ее больше, а все из-за моей глупости, ее нетерпения и семейных расхождений на одно спорное явление. Стоит, все же, как мне кажется, в очередной раз объяснить для моих будущих зрителей, читателей, мое отношение к использованию нейромантии на родных и близких. Ведь именно в этом кроется, если не корень всех бед, то как минимум причина моей первой настолько серьезной размолвки с самым близким, кто бы что ни думал, членом моей текущей семьи, с Рейвиль. После того случая, который, как оказалось, и стал соломинкой, сломавшей хребет верблюду, я, разумеется, сразу же обратил внимание на ситуацию моей сестренки. И пусть мысли я взглядом в настоящее читать не умею, но я должен был как минимум проследить, чтобы она в состоянии аффекта не додумалась до какой-либо подростковой глупости, вроде убегания из дома, или до чего-нибудь из репертуара новеллу про девочку, Яндере. Увы, увлечения с родины Куна, вроде любимых ею аниме, когда-то упали на слишком благодатную почву моей младшей родственницы. Так что в тот злополучный день я просмотрел взглядом в будущее, на всякий случай, весь остаток дня Рейвиль, которая заперлась и решила никого не впускать аж до ночи, крайне болезненно реагируя на попытки как-либо ее разговорить. Варианты реальности, где я все же вхожу и пытаюсь с ней пообщаться, объясниться, скажем так, выглядели еще более болезненно и к никаким результатам на первый взгляд не приводили. Так что я подошел к ней уже на следующий день. И так как уже не было какой-либо реальной причины, оправдывающей продолжение моего подсматривания за тем, что сестра пытается убрать с глаз семьи, то я просто и без затей извинился. Сказал то, что было на душе, но как можно более деликатно, все равно никакое знание будущего мне в таком вопросе не поможет, а просматривать возможные будущие реакции. Рейвиль ведь в основном, да даже в этом сложном для нее вопросе, отнюдь не какая-нибудь малолетняя истеричка, чтобы немедленно бурно отреагировать на мои слова. Это тогда ее серьезно прорвало до слез, один единственный раз, а на следующий день она просто холодно меня выслушала и ничего не ответила, попросту проигнорировала, как пустое место. Намек я понял и ушел. Как-либо снова подсматривать за ней при помощи нейромантии, возможно, с учетом того, что дальше произошло, это было бы верным решением. Наверное, я все же сбился. По поводу семьи и нейромантии, в этих записях я неоднократно это упоминал, но, почему я по-вашему, дорогие мои будущие зрители, читатели, не люблю смотреть о нейромантии за личной жизнью родных и близких, а когда приходится, по той или иной причине, я неизменно обхожу это стороной, мало что упоминая в своей автобиографии. Ответ прост. А нейромантия, одновременно и самый лживый, ненадежный источник данных о человеке или другом незнакомом разумном, и вместе с тем до боли в сердце, до зубовного скрежета и горящих от гнева фибр души слишком правдивый, истинный агрегатор знаний об этом же разумном. Просто в нейромантии можно увидеть все, даже самое потаенное, что заставит засомневаться даже в собственном ближайшем родственнике, которому ты в другое время готов доверить шею, положив ее на эшафот, пока этот близкий разумный держит в руках топор. Вот только это самое потаенное завалено другими вариантами будущего. Как бы там ни было, а нейроманты в каком-то смысле видят их все, и о нейромантии откладывает свой отпечаток профессиональной деформации. Мы не можем не думать, что все эти варианты реальности реальны. Просто для нас и всех окружающих, более основным является какой-то один, вот и все. А события будущего, они тоже делятся не на реальные и выдумку, а на более вероятные и менее вероятные, вплоть до почти невозможных, но оттого не перестающих быть реальностью. А теперь подумайте, каково мне наблюдать за близким человеком, будущее которого способно расслоиться на пролежало весь вечер, тихонько проплакав в подушку, заснула, проснулась утром, и на пролежало весь вечер, решила удавить эту наглую кошку во сне поздно ночью. Нет, разумеется, такого не было в обозримых вариантах будущего Рэйви тогда, но могло быть, и самое паскудное, я был бы вынужден к нему подготовиться, если бы он был хоть немного вероятен, пройдя Трешхалдхакуса на невероятные события. Иногда нейромантия раскрывает в любимом, или глубоко уважаемом тобой разумном существе такие стороны его или ее личности, от которых порой сложно отмахнуться. Скромные мальчики-колокольчики, что срываются и насильничают над беззащитными девочками самыми изощренными способами. Живущие душа в душу отцы и матери, что от скуки и минутного помешательства режут собственных детей. Святые мессии, внезапно идущие устраивать геноцид. Все это, и многое другое, вполне себе возможно в бесконечности вариантов будущего, если много, долго и упорно присматриваться и выискивать. Если ты, а не романт, и вынужден смотреть за собственным близким человеком, то это для тебя одновременно, и как тест на искреннее доверие, и как русская рулетка с невозможностью предсказать, и уж тем более изменить месторасположение патрона в барабане. Я, конечно, утрирую, причем намного, и в целом от пары невероятных сцен со слетающим с катушек близким человеком, демоном, прочим существом тренированному нейроманту будет не холодно, не жарко, но это все же неприятно. А вот когда разумный никак с тобой не связан, пусть и хорошо знаком в целях подсмотра за его будущим, то и подобные варианты тебя как-то не задевают. Да и в конце-то концов, это просто предосудительно, аморально и неправильно, не доверять собственной сестре настолько, чтобы круглосуточно контролировать ее чем-то, отчего она никак не сможет сохранить даже намек на приватность, которая, как ни крути, требуется время от времени кому угодно. Я и сам не люблю рассказывать о некоторых неприятных моментах из даже этой своей текущей жизни, не то что о событиях из предыдущих. Да, Сай, я знаю, что однажды ты прочтешь эти записи и будешь отрицать в комментариях, но вот, например, как раз именно ты очень не любишь, когда я просматриваю твое настоящее и будущее. В общем, по моему мнению, гиперопека с помощью нейромантии в большинстве случаев скорее навредит, чем убережет, и по отношению к близким ею лучше бы просматривать все поверхностно, чтобы убедиться в отсутствии прямых физических угроз, а все остальное можно и нужно решать простыми беседами и обычным повседневным взаимодействием. С высоты моего опыта, я считаю, что это тот самый пример, когда концепция, взятая из ванильно-приторных цитат женских романов, довольно верна. если любишь, отпусти. Впрочем, есть и другая сторона, та, о которой я хотел бы, но не могу умолчать. Она проявляется, когда нейромант, сколько бы ни подсматривал за разумным, так ни разу и не застал его или ее за чем-то предосудительным. Когда нормальность и приверженность декларируемым в основной реальности ценностям, является поистине искренней, что более чем красноречиво подтверждается отсутствием даже намеков на ужасные события во снах. Как это было с Риас, как это было в той или иной степени с некоторыми другими моими друзьями и фигурами, за которыми я был вынужден наблюдать в будущем из-за необходимости подготовки к апокалипсису. Это сложно понять не о нейроманту, но к таким разумным исподволь повышается доверие, ими гораздо легче зарабатывается чужое уважение. В первую очередь, о нейроманта, но также и в меньшей степени, уважение окружающих. И не только уважение. Какие бы примеры с Яндери я ранее не приводил, я все же полностью уверен в адекватности моей дорогой сестренки. Я видел ее совсем крохой, и был инициатором выбора ее имени. Я помню все ее безобидные и не очень шалости, я не забыл, на каком моменте началась ее влюбленность в меня. Ох уж этот детский эгоизм и ревность за внимание не к себе, но ребенку простительно. Так вот, я видел и запомнил многое. И пока, сколько бы мне ни приходилось подсматривать за Рейвиллиной романтией по той или иной причине, я ни разу не замечал за ней каких-либо ненормальных порывов. Это подкупает, и незаметно, совсем по чуть-чуть делает ближе во всех аспектах. Если бы мое сердце не было занято Риас, а с какого-то момента Ясакой, и, возможно, Куракой. Нет, это опасные мысли. Рейвиль, моя сестра, да и не могу я, вообще ничего не могу, и не буду. Хоть и вырастет она в несомненную красавицу, уж я-то знаю. Вероятно, я боюсь подсматривать за ней еще и по этой причине. Нездоровая привязанность иногда бывает и опасным, затягивающим омутом, бездной, в которую ежели долго вглядываться, то она сама рано или поздно обратит внимание на тебя, и тогда обратной дороги не будет. Мне остается лишь просто быть рядом, и поддерживать сестренку на ее жизненном пути, каким бы тяжелым он ей ни показался без меня в роли суженого. По крайней мере, в этом я был твердо уверен. Вплоть до точки, когда нехотя решил все же просмотреть, из-за чего конкретно произошли эти глобальные, пусть и постепенные перемены в поведении Рейвиль. Да, тот самый злополучный день, вернее несколько дней спустя с момента, как сестра застала меня с Куракой. Последующие события я в записи заносить не стану, ибо личное и не мое, однако объяснение и краткий пересказ все же будут в следующем отрезке. Недели позже вышеописанного семейного обеда, место действия, тоже, Райзер сама, окликнула меня. Лефей, обозначив свою обычную скромную улыбку и помахав ручкой, когда я обернулся посмотреть, кто же меня отвлек. Странно, ведь мне на мгновение показалось, эх, ну что я за демон такой. В последнее время все мои мысли Рейвиль, все не выходят из головы ее ситуация. И тут тоже показалось, что это ее голос. Впрочем, как я когда-то упоминал, младшенькая Пендрагон удивительно похожа на свою подругу, мою сестренку. Только совсем разная манера одеваться, чуть большая резкость некоторых черт, вроде разлета бровей, едва заметно более светлый тон волос, их длина и прическа, и да, чуть другой голос. Именно такой, как сейчас у Лефей, моей дорогой и гениальной в магии пешки, подошедшей и поприветствовавшей меня, а затем слегка необычно для себя завязавшей со мной разговор о каких-то пустяках, вроде тех или иных событий с ее репетиторами. Кроме как в магии, юное дарование учится многому из того, что ей было ранее интересно, но на что суровый дед не давал свое одобрение. Попутно девочка-подросток смогла выбить у меня пару мелких обещаний, пока мы куда-то шли, предложила отплатить мне домашним ужином, что она мне приготовила в качестве благодарности. Странно, не знал, что она умеет готовить, однако, согласился на это предложение не думая. Дел у меня вот прямо сейчас особо нет, можно и посвятить немного своего времени Лефей, тем более, что мы довольно неплохо разговорились по пути в домик пристройку Пендрагонов. Хорошая вышла прогулка, чуть расслабляющая и освежающая. Такое ощущение, будто внутри меня постепенно сходится взвода напряженная пружина, появившаяся из-за невозможности нормально говорить с Рейвиль. Неужели мое подсознание получило в лице Лефей достойную замену? Конечно, до состояния упавшего с плеч камня далеко, но хоть так. Может, я неосознанно вижу в младшенькой Пендрагон всю ту же мою сестренку из-за схожести? В таком случае это несколько некрасиво с моей стороны, наверное, как бы там ни было, готовка оказалась выше всяческих похвал как на любителя, а сама девочка постоянно и как-то ненавязчиво поддерживала беседу на довольно приличном уровне, словно угадывая некоторые мои мысли, когда успела меня настолько хорошо узнать,